Как их, однако, после закрытия это перекрючило? А вот сотрудник, вернее, сотрудница под номером 7, еще не совсем потеряна для общества. Даты смерти тут не видно. Да и характер, очевидно, у нее, дай бог, каждому. «Читай!» — почти прокричали Билл и Голубков в унисон. Номер 7. Агинская Софья Михайловна, старший лаборант. На момент работы в лаборатории была аспиранткой химического факультета ЛГУ. Закончила химический факультет ЛГУ в 74-м. Диссертацию не защитила. Год рождения 52-й. После закрытия лаборатории была замечена в связях с диссидентскими кругами. В 82-м году бежала из Советского Союза. Дальнейшая ее судьба не неизвестно. Ух ты! Умерла? Жива! Итак, что мы в результате всего этого имеем? Не густо, конечно, тут с вариантами. И почти все версии отпадают. Остается одна эта дама, Софья Михайловна Агинская. Женщина-загадка. Сбежала из Союза в 82-м году. Это сотрудница-то стратегического объекта. Как ей удалось? И куда она могла уехать? Да, скорее всего, сейчас ее уже не найти. А может, и она тоже приказала долго жить? Да, похоже, дама у нас тоже отпадает. Ищи свищи ветра в поле. Все кричали, перебивая друг друга. «Это я проверю», — сказал Билл и защелкал клавишами. «Теперь с этим питерским бандитом нужно съездить туда и попытаться его расколоть». Предложение исходило от пастуха. «Смешно. Исходя из медицинского заключения, он в прямом смысле полутруп», — сказал док. «Ну, это парень живучий». Билл задумчиво вертел в руках фотографию из милицейского отчета. «С чего ты взял?» — встрепенулся трубач. Он с трудом переносил эту мозговую атаку. Трубач хотел действовать, реально, по-настоящему мстить. «Четырехпалый», — буркнул Билл с таким видом, будто увидел своего одноклассника. «Это что, настолько известная личность?» — уточнил Голубков, тоже рассматривавший фотографию через плечо американца. «Как у вас здесь говорят, в воде не горит, в огне не тонет». «Наоборот. Какая разница?» «В отчете стенограмма допросов». По лицу Билла было видно, что его осенила счастливая мысль. «Когда четырехпалый выходит из себя, начинает сыпать угрозами, пророчить апокалипсис». «Тебя это навело на шибко умную мысль?» Генерал в дедуктивных способностях Билла уже не сомневался, но и переоценивать их не считал нужным. «Просто он все время употребляет слово «знак», — изрек американец с видом ученого, совершившего величайшее открытие. «Скорее всего, не просто апокалиптический бред, а вполне конкретный намек. Так вот, речь идет о сигнале к действию, который они должны получить, и тогда все начнется». «Так что за сигнал?» — генерал решил повернуть разговор в прежнее русло. «В это-то как раз все и упирается». Билл отбросил фотографию. «Что же это может быть? Какие средства связи можно использовать?» Пастухов произнес это скорее для себя, чем для других. «Телефон», — сказал Муха, который, как всем казалось, сладко спит на диване в уголке. «По крайней мере, именно его мы нашли в бункере. И номер. Разве не так?» В кабинете повисло молчание. «Товарищ генерал», — сказал, наконец, Пастухов, — «по этому номеру уже звонили». «Это значит, — не закончил Голубков, — что сигнал уже послан, — сказал трубач».